Глава 7. Три маяка. Человек советский. 9 сентября 2024 года. Лагерь в Пильва просыпался медленно. Татарский пролив лежал спокойно, будто море еще тоже дремало. Палатки держали остаток ночного тепла, а костер тянул в воздух уголь и соль. План был прост. Три маяка за один день. 180 километров по острову, который не терпит спешки. Стартовать собирались 8, но первые дни экспедиции всегда медленные. Кто-то искал перчатки, кто-то проверял камеры, кто-то молчал дольше обычного. Выехали в 10:00. Пришлось срезать остановки и добавить газу. Моторы чувствовали спешку не хуже нас. Мы гнали к Смирных, перевалочному пункту на пути к первому маяку у водопада Башнякова. Дорога выдалась жесткой. 80 км по грунтовке, без заправок, магазинов и прочих признаков цивилизации. Только редкие указатели, пыль и бесконечные подъемы и спуски между сопками. Путь вымотал. Мы остановились у музея японской фортификации. Размять ноги и дыхание. В начале 20 века здесь проходила граница империй. 50-я параллель, делившая Сахалин пополам, русский и японский. Теперь об этом напоминали лишь заросшие траншеи, бетонные доты и ржавые осколки истории, вросшие в склон. Пост Хандаса снаружи казался игрушечным, бетонный кубик на склоне. Но внутри все было всерьез. 3-метровый земляной вал, огневые точки, по углам доты с амбразурами, смотрящими в разные стороны. В 1945-м подходить сюда под чужим флагом было, мягко говоря, не лучшей идеей. «Как и все у японцев, крохотное, но смертоносное», — буркнул Паша, заглядывая в амбразуру. Я тоже заглянул. Бетон и тьма. И странное чувство, будто из этой щели кто-то смотрит. Не глазами, а самой тяжестью присутствия. 12 августа 165-й стрелковый полк, усиленный танками, взял пост штурмом, сказал Костя, даже не глядя в телефон. Через ров, в обход проволоки, давили брустверы Т-26-ми. Теперь здесь правили тишина и кедровый стланник. Я провел ладонью по стене дота. Шероховатый холодный бетон. Так, наверное, ощущается застывшее время. «Раньше тут стояли солдаты с винтовками, теперь мы с мотоциклами», — усмехнулся Паша. «Времена меняются», — сказал я. Про себя добавил, а бетон все помнит. Через пару десятков километров после угрюмого поста мы добрались до пит-стопа, дозаправить байки из канистр, которые накануне припрятали в кустах. Открыли баки. Костя с Арканом, как партизанские снабженцы, молча обходили мотоциклы с канистрами, заливали бензин и между делом в который раз напоминали московским райдерам простое правило. На эндуро не вешай шлем на руль. Причина проста. Байк легкий, особенно на траве. Чуть поддал ветер, и он уже на боку. Шлем вместе с ним. Дима, похоже, либо не слышал, либо решил, что это очередная сахалинская байка. С показной небрежностью повесил шлем на руль и ушел в кусты, как он выразился, полюбоваться лопухами. Костя, не заметив подвоха, заправил бак и двинулся дальше, уверенный, что крышка горловины будет закрыта. Дальше все как в замедленной съемке. Порыв ветра, легкий крен, и мотоцикл валится прямо на шлем. Из открытой горловины хлещет бензин прямиком в каску. Воздух дрогнул от мата. Все бросились к байку, кроме самого Димы, который в тот момент, похоже, изучал лопух с философской сосредоточенностью и не слышал ни грохота, ни крика. Мотоцикл подняли быстро, за секунды, но этого хватило. Шлем превратился в аквариум с бензином, а внутренняя обивка — в вонючий кисель. Когда Дима вернулся, его мат зазвенел в воздухе уже иначе. Не злой, а обреченный. Промывка в придорожном ручье не помогла. Шлем пах так, что его, казалось, можно было учуять в Москве. Внутренний каркас растворился, словно его и не было. Но Дима не унывал. Более того, заявил, что продолжит путь в этом чуде инженерной деградации. Когда его поддевали, только усмехался. «Кастрюля, ну и пусть. Зато эта кастрюля пройдет дорогу Пильва-Башнякова». Проезжая Смирных, на развилке у тюрьмы поселения, мы случайно распались на две группы. Аркан, Дима, Володя и Паша свернули направо, а основная колонна ушла налево. Пропажу мы заметили километров через 5. «Не страшно», — сказал Костя, когда остановились свериться. «Аркан — краевед от Бога, будет как часы над точкой в начале заброшки Смирных-Башнякова». Мы проехали к отвороту в заброшку Смирных-Башнякова, но Аркана с ребятами там не оказалось. Костя жестом показал: «Едем дальше». 5 километров по пыльной дороге и никого. Тогда он остановился, нахмурился и сказал коротко: «Что-то пошло не так». «Не парьтесь», — тут же добавил, — «он все понял, сейчас подъедет». «А почему до сих пор не приехал?» — спросил я. Костя пожал плечами. «Может, в магазин заскочили? Воды купить?» Версия звучала логично. Все кивнули, но время шло, а краеведа от Бога все не было. Костя сорвался, уехал обратно в Смирных, вернулся быстро и с пустыми руками. «Их там нет?» «С большей вероятностью», — подал голос Андрей, знавший Аркана дольше нас, «они просто рванули вперед, без нас». В колонне повисла тревожная тишина. Я сидел на берегу Орловки и смотрел, как на нерест поднимается уставшая горбуша. Все остальное было суетой. В этот момент рядом остановился потрепанный УАЗик. Из окна выглянул сахалинец лет 40, улыбнулся. «Мужики, не вы тут байкеров ждете?» «Мы», — ответил Андрей. «Ну и отлично. Передать просили, они вас тоже ждут. Только в 10 километрах отсюда по дороге». УАЗик укатил, оставив нас в легком ступоре. Эти 10 километров мы пролетели на полном газу с репликами, которым лучше остаться на дороге, чем на бумаге. Мы собирались высказать все, но, подъехав, увидели Аркана. Он улыбнулся, развел руками и сказал: «Бывает». Мы дозаправили мотоциклы, перекинулись шутками о том, чем отличается гита от долбоящера. Аркан дождался, пока смех стихнет, и перевел разговор. «Ладно, парни, объезд 500 километров асфальта, а тут 61 по заброшке, давно пустует». Мы знали, что путь будет именно этот, решили заранее, но все равно переглянулись, улыбнулись, будто подыгрывали Аркану, который ловко сменил тему с подколок на дело. Смех растворился. Наступала дорога, та самая, о которой мы столько слышали. Тяжелая, местами непробиваемая, местами опасная. Дорога от Башнякова к Смирных — не просто путь между побережьем и центром острова. Это артерия, по которой когда-то текла жизнь. Центральные районы, шахтерские поселки, выцвевшие дома бывших деревень, индустриальное прошлое, которое тайга медленно тянет обратно. И западный берег, маяки — и холодное дыхание Татарского пролива. Теперь это скорее память о дороге, чем сама дорога. 61 километр исчезающего времени, высыпающегося сквозь пальцы. Аркан и Андрей Поснов успели нарассказывать о ней всякого, и страшного, и нелепого, но начало оказалось почти приветливым. Старый грунтовый тракт, местами утопавший в траве по бак, с глубокими колеями, по которым когда-то грохотали лесовозы. В ней еще жила память о ритме, будто дорога не умерла, а просто заснула, затаилась, ждет. Но чем дальше мы ехали, тем ощутимее становилось забытье. Размывы, осыпи, остовы разрушенных мостов. Каждый метр будто шептал: «Разворачивайтесь, пока не поздно». Рельеф становился все жестче и злее. На 6-м километре нас встретила промоина. Земля провалилась под тяжестью ливней, оставив зияющий разлом, который пришлось пересекать по бревнам, рискуя соскользнуть в рыхлую трясину. После бродов на Августовке дорога окончательно превратилась в проверку на прочность. В дожди, как рассказывал Аркан, здесь все уходит в болотную жижу, где вязнут даже подготовленные внедорожники. Но нам повезло. Солнце жарило, почва дышала сухим теплом, и мы почти не заметили, как проскочили первый серьезный участок по инерции, на азарте. На перевале нас встретил старый бревенчатый мост, грубый, но живой, из тех, что строили руками, когда дорога еще была нужна. Он напоминал, здесь когда-то шла жизнь, здесь ждали и строили, потому что иначе не пройти. А дальше снова брод, темная стоячая вода, зеркало без отражения. Впервые за все время я слегка испугался. А если не пройдем? Если все, что позади, зря. Дороги больше не было, лишь вода и глина. Ребята из Сахалина и Эндура двигались вперед уверенно, будто все это привычно. Сначала проверили берег, потом наметили траекторию. Встали по пояс в воду и начали проталкивать мотоциклы один за другим. Мы шли за ними по пятам, не как колонна, как ученики за старшими. Колеса вязли, моторы ревели глухо, как будто захлебываясь. Каждый шаг требовал силы, и все равно казалось, что тебя тянет назад. Так постепенно мы все же вырвались к водопаду Башнякова, уставшие, злые, грязные и довольные. С уверенностью, что дорогу можно одолеть, при одном условии, если не будет дождя. Когда мы выехали на небольшую поляну, у подножья водопада. Взгляд сразу зацепился за черные пятна кострищ, мятые пивные банки, стеклянный мусор и одинокий башмак. Пространство раскрывалось резко. После тесной тропы вдруг вставал склон, утыканный валунами, с пятнами хрупкой травы и сам водопад. Он был узким, высоким, стремительным, стекал с отвесных скал, солнечных, острых, как лезвие. Струи его походили на серебряные нити, тонкие, живые, сливавшиеся внизу в шумное кружево пены. Воздух был влажным и прохладным, с еле уловимым запахом мокрого гранита и сырой древесины. «Обошлось без толпы», — сказал Аркан и заглушил двигатель. Слева раздался хрипловатый смех. Мы обернулись, на валуне сидели двое, как местные ханы. Один высокий, в поношенных спортивных штанах, с вытянутыми коленями. Второй, коренастый, живот вываливался из-под расстегнутой камуфляжной куртки. В руках у каждого пластиковый стакан. Между ними на камне недопитая бутылка водки. «Ого, байкеры, настоящие!» — оживился коренастый и поднялся. Его качнуло, будто парусник, пойманный ветром. Долговязый встал медленнее, без суеты. «Ну что, туристы, кто хочет фото с коренным сахалинцем?» — воскликнул коренастый, распахнув руки, как актер на выезде. В голосе звучала пьяная щедрость, в жесте добродушие без меры. Долговязый заржал резко с наслаждением, будто только ради этой сцены нас и дожидался у водопада. Мы с Арканом переглянулись. Отказывать значило бы нарушить ритуал, а зачем? «Хочу», — сказал я почти всерьез. Встали в ряд. Коренастый в центре сжал нас в объятиях. Долговязый зачем-то выставил в объектив два пальца. «Мир!» — я щелкнул. Кадр вышел правильный. Двое нетрезвых сахалинцев, мы в дороге. Фон водопад глухой от собственного шума. «Заебись», — сказал долговязый, заглядывая мне через плечо. «Скинь фото». «Куда?» — спросил я без энтузиазма. Он задумался, нахмурился, потом просиял. «А фиг знает, номер не помню, мобилу дома забыл. Ладно, давай в Башнякова чат». «Это еще что за зверь?» — приподнял бровь Аркан. «Наш чат, братан, у нас там все есть. Как в интернет зайдешь, просто напиши «Башнякова чат», и он сразу вылезет». «Сам вылезет?» — переспросил коренастый, уже сомневаясь. «Конечно, это же интернет». «Ладно, скину, я не желал спорить». Они пожали нам руки торжественно, как дипломаты времен Холодной войны, и вернулись к своей бутылке с серьезным видом, обсуждая, как теперь их будут узнавать по всей стране. Мы уже копались у мотоциклов, когда Долговязый хлопнул себя по лбу и повернулся к товарищу. «Слышь, братан, а мы их совсем не отблагодарили?» Коренастый поднял на нас покрасневшие серьезные глаза. «Точно, мужики, может, по маленькой, а?» «Не пьем», — ответил Костя за всех без колебаний. Сахалинцы замолчали. В их взглядах мелькнуло что-то задумчивое, будто вопрос был не про водку, а про то, как дальше жить. Потом Долговязый оживился. «Тогда давай расскажем». «Что расскажете?» — осторожно спросил Аркан, чуть склонив голову. «Миф, братан, про медведя, синего, как...» «Как мы», — вставил коренастый и рассмеялся так громко, что лицо его расплылось в добродушной нелепости, а из глаз брызнули слезы. Долговязый смех не поддержал, он посмотрел на нас серьезно, почти трезво. Взгляд у него был прямой и внимательный. «Ну чё, послушаете?» «С радостью», — сказал я с улыбкой. Ожиданий не было, но миф о синем медведе звучал все равно интереснее водки. Долговязый кивнул, откашлялся, посмотрел на каждого, как сказитель перед костром, и заговорил. «Короче, было это тогда, когда тут еще ничего не было. Ни Башнякова, ни водопада, ни этих гребаных дорог». «Ни Башнякова, чата», — вставил коренастый. «Ага, его тоже», — подтвердил Долговязый. «Но был лес огромный, такой, как сама эта ебаная жизнь. И в том лесу жил синий медведь, только он был необычный, не просто рыбу ловил, да по ульям лазил. Он следил, чтобы деревья не падали где попало, чтобы звери зря друг друга не жрали, чтобы все по правилам». «Эколог типа», — буркнул Аркан. Коренастый нахмурился. «Не эколог, хранитель. Он ревел, и лес замирал. Люди слушали и говорили: это синий медведь, наш хранитель». Он на секунду умолк, будто выбирая слова. «А потом все изменилось. Медведь вдруг понял. Ветер больше не носит его имя. В деревнях тишина. Никто не зовет, никто не вспоминает. Ни сказок, ни страха». Он сжал кулак, хотел удержать то, что уходит. «И чем меньше про него говорили, тем меньше он становился. Идет, а следов не остается. Когти тупятся, шерсть как дым, рык слабый, даже листья не шелохнутся. Тогда он поднялся к великой горе и спросил: почему меня забыли?» Я краем глаза глянул на Аркана. Тот едва сдерживал улыбку, но Долговязый не заметил. «А гора сказала: ты был, пока тебя помнили, а теперь, раз забыли, значит, тебя нет». Он развел руками, мол, сам не до конца понимаю, как так вышло. «И сел медведь у подножия, молчит, думает, если про него забыли, он исчез? Или все еще есть, просто никто не смотрит?» Долговязый обвел нас взглядом, выдохнул. «Тут два варианта. Одни говорят, растаял в тумане, без имени жить нельзя. А другие, что просто перестал ждать и живет, как умеет». Он умолк, и тишина стала продолжением его слов. От этих двоих ждали пьяных шуток, а услышали историю, которая вдруг легла вровень с дорогой, мостами, бродами. Поток шумел вместо аплодисментов. Пластиковые стаканы блестели на камне. А слова о медведе синем, забытом, но живом, застряли внутри, будто это был не их миф, а наш. Аркан усмехнулся, качнул головой. Костя поправил перчатку. И только Долговязый смотрел на нас серьезно, будто ждал ответа. «Короче, Башнякова, чат, не забудь фотку кинуть», — прервал молчание коренастый, глядя на меня. Я кивнул. Мы пошли к мотоциклам. Перед тем, как надеть шлем, я обернулся. Поток все так же бился о камни, но сахалинцев уже не было. Только кострище и гул воды, словно голос синего медведя. Мы тронулись. Шум стих в шлеме, как голос, который больше не повторится. Оставшиеся километры до маяка пролетели быстро. Он стоял у кромки обрыва, тихий, облупленный, с именем Башняка, лейтенанта Амурской экспедиции. Того самого, что первым нашел здесь уголь. Топливо империи, топливо каторги. Огонь, добытый из земли, обернулся цепями. Позднее, в годы японской префектуры Карафута, на этом месте стояло селение с названием Нисисакутан. От него не осталось ничего, кроме памяти и пустоты, в которой когда-то звучали чужие имена. Потребность в маяке появилась лишь во второй половине 20 века, когда суда все чаще шли в порты юго-западного Сахалина и в Татарский пролив. «Башняковский начали строить в конце Союза», — рассказывал я, пока мы, бросив мотоциклы на поляне, шли к маяку. Фундамент заложили в 79-м. Работали активно, прерываясь только на зиму. К осени 81-го закончили и зажгли огонь. «А сейчас, дай угадаю, он заброшен?» — подал голос Костя. Аркан фыркнул. «Чего тут угадывать?» Костя улыбнулся. «Да ладно, я просто Макса проверял». Башняков рождал ассоциации. Строгость, рациональность, сдержанность. Если Жанкиер был артистом среди маяков, с характером, с харизмой, то Башняков казался скромным исполнителем типового проекта. Символ советской стандартизации, без излишеств по инструкции, но на совесть. В те времена он был не просто башней на побережье. Он был частью системы, знаком индустриального величие, военно-морского могущества. Он светил не только кораблям. Он светил надежде, что будущее есть. Тем обиднее было видеть его сейчас. Одинокий, проржавевший. Он словно повторял судьбу целого поколения. Советской инженерной интеллигенции, что построила страну, а потом оказалась лишней. Я стоял внутри и разглядывал оставленные инструменты. Отвертки, тиски, катушки с медной проволокой. Все было на своих местах, словно хозяин вышел лишь на минуту. Ветер посвистывал в щелях. И этот свист тронул что-то внутри. Открыл дверь воспоминаниям. В другой жизни, в другой смене кто-то тоже так свистел. Только громче, жестче, с угрозой. Он кричал, громко, без конца. Его голос был как ветер на перевале, режущий, холодный, без интонаций. Тренер по горным лыжам в ЦСКА. Он верил, с Сахалина можно сбежать только на пьедестал. И если ты не бежишь туда, ты лишний, балласт. Он не учил кататься, он учил побеждать. А значит, не думать, не бояться, не жаловаться. «Кто не рискует, тот всю жизнь просидит на этом чертовом острове!» — кричал он. Мы верили, потому что были пацанами, и потому что он сам был как маяк, высокий, нервный, светящий вперед, но никогда на нас. На тех соревнованиях по гигантскому слалому главный приз был путевка в Красноярск. Он смотрел на нас, как на лотерейные билеты. Я гнал, как умел. Тогда еще не ставили защитные сетки вдоль трассы, только лес. В повороте я улетел в деревья, вместе с амбициями, связкой и мечтой о победе. Колено тогда не лечили. С тех пор я больше не вставал на горные лыжи. Зато в Москве, много лет спустя, открыл для себя сноуборд. Никто не заставлял, никто не кричал, никто не требовал золота. И в этом скольжении впервые было счастье. Иногда маяк — это не тот, кто освещает путь, а тот, кто прожигает глаза. Его свет слепит, не ведет, он сам не знает, куда светит. Просто хочет, чтобы кто-то выбрался вместо него. Тренер не был злым, он хотел выбраться. Использовал нас как доски, не чтобы научить держаться на воде, а чтобы не утонуть самому. Может, кого-то он действительно вытолкнул к вершине, но меня в дерево. Сейчас я понимаю, не каждый огонь спасает. Иногда, чтобы стать собой, нужно не выиграть медаль, а перестать участвовать в чужой борьбе. Встать, отряхнуться и выбрать другой склон, свой, даже если уже не на лыжах, а с одной связкой и другим сердцем. Ветер сменил тон, притих. Я провел пальцами по ручке тисков. Металл хранил остаточное тепло, как двигатель байка, заглушенного на перевале. Все вокруг снова стало тем, чем и было. Пустым маяком на краю острова. Без слов, без света, но все еще здесь. Я снова посмотрел на инструменты. Пыль в пазах, засохшая капля меди, отпечаток пальца на ручке отвертки. Символ не разрушенной, а отвергнутой идеи, не проигравшей, забытой. Закончив осмотр Башнякова, строгого и молчаливого, как советский инженер на пенсии, мы направились к следующей точке, маяку на мысе Гаврилова. Он был старше, построен еще в сталинские годы в районе Шахтерского порта. Но пройти к нему напрямую с юга не удалось. Проход перекрывали забор и КПП. Пришлось искать обход вдоль берега по рыхлому песку и скользким скалам, где ветер бил в лицо, будто отгонял от чужой памяти. Маяк стоял на каменном выступе, как прирос к скале. Обветренный, обросший солоноватым лишайником, который растет там, где давно никто не живет. Мы бросили байки внизу и начали подъем, медленно, на руках и ногах, карабкаясь по сыпучему откосу. Внутри пахло сыростью и временем. На стенах разводы от влаги. И все же наверху под ржавым колпаком тускло, но упрямо работал световой блок. Я стоял рядом с этим светом, щурясь, и вдруг понял, кого он мне напоминает. Шахтера, советского, молчаливого, упрямого, из тех, кто выстаивал смену за сменой, не за деньги, не за славу, а просто потому, что так надо. Даже дата на табличке, 1952, казалась не случайной. Гавриловский маяк отличался от Башнякова. Не типовой проект, его делали с пониманием. Здесь, на краю ветров, по инструкции не выжить. Он вышел крепче, с прямой осанкой, выносливый. Но ему не нужны были метафоры, ему нужен был ремонт. Его не дождался. Повторил судьбу шахтерских поселков. Стал лишним. Мы стояли в каменном нутре. Воздух был густой, тяжелый, как в раздевалке после смены, где пахнет потом, углем и молчанием. Свет наверху не мигал, не звал, не просил. Он просто горел, без свидетелей. Я оперся ладонью на стену. Она крошилась под пальцами, как старая доска в школьной мастерской. И запах стружки, пережившей зиму. Учитель труда, казах из Семипалатинска, говорил негромко, но когда просил подать напильник, хотелось подать его правильно. Он не наказывал и не ругал. Стоял рядом у станка, сам был частью машины, которая делала из мальчишек людей. Отслужил на Сахалине, да так и остался. Может, остров не отпустил? А может, сам не захотел. В нем была простая завершенность, как у гвоздя, забитого точно в шов. Ни герой, ни философ. Просто человек, который умел работать руками и не считал это меньшим, чем быть министром или певцом. Мы строили скамейки, табуретки, пепельницы с выжженным СССР. Смеялись, обжигались, делали вид, что не выходит, чтобы спустить на тормозах. Он все видел и не вмешивался. Только иногда говорил фразу, которая потом жила в голове. «У станка не соврешь, руки они как совесть». Он был маяком другого типа, без высоты, без огня, земной маяк. Не светил, держал землю под ногами. Если дрейфуешь, значит, забыл, как пахнет дерево и как тяжело дается ровный угол. А потом, спустя годы, вдыхаешь запах свежих стружек и понимаешь, твой маяк не небесный, это верстак с тисками. Его свет в умении не юлить, не врать и не бояться трудной работы. Снаружи кто-то позвал. Голос прошел сквозь бетон, как шум токарного станка через цех. Я моргнул, стряхивая стружку с ресниц. Маяк Гаврилова снова просто маяком. Стоял неровный, обветренный, без света. Не держался. Мы поехали дальше, к последней точке маршрута. Маяку Низменному. Дорога была непростой, но после заброшки смирных башняков оказалась почти шелком. Мотоциклы урчали ровно, подвеска вздыхала с облегчением, и мы, наконец, могли позволить себе смотреть не только под колеса, но и по сторонам. Низменный – младший из троицы советских маяков. Его поставили в 1978-м на одноименном мысе у Шахтерска. Ирония в том, что именно младший состарился быстрее всех. Не успели как следует сдать, а по стенам уже поползли трещины. Башня накренилась, строили поспешно из того, что было, глина под фундаментом жила своей жизнью, и через год свет уходил не в море, а в небо. Жилой дом маячников быстро превратился в сырой сарай, которому даже мыши предпочли бы палатку. К началу 80-х маяк признали аварийным. С тех пор эта бирка осталась на нем навсегда. Я смотрел на горбуна, медленно сползающего по глинистому откосу, и думал: низменный — это и есть тот самый советский пенсионер. Сгорбленный, с аптечкой без лекарств, с пенсией, на которую не выжить, но с памятью о времени гордом и нелепом. Он был нужен, но не готов. Построен, но забыт. Выстоял, но стал лишним. Теперь он просто жил, как умел, без электрики, без команды, без надобности, только с видом на Татарский пролив. А вид, как в прошлое, туда, где все светилось ярче, чем в реальности. Где юность была не про очереди, а про гитару у костра и ночные поезда. Туда, где еще верилось, даже в вечный свет. И в этом свете мелькнул силуэт, размытый, как фигура на старой пленке. Сидит, улыбается, глядит в сторону, и вдруг я рядом. Без времени, без возраста, просто рядом. Он не был плохим человеком, наоборот, мягкий, тихий. От него шло тепло, не отцовское, как от стены или защиты, а как от печки, которая может обогреть, но не обязательно твоя. Он умел молчать, шутить, слушать, и при этом быть далеко, даже когда сидел рядом. Я долго не понимал, как это возможно, быть рядом и далеко, пока не вырос. Тогда узнал, есть такие люди, маяки, которые не светят на твой берег. Не потому что не любят, а потому что их свет устал бороться с собственной тьмой. Он ушел однажды. Не в гневе, не в крике, просто ушел. Как будто его корабль все это время стоял на якоре у другого причала. Его любовь была кореянка. Я ее даже не ненавидел. Просто знал, ее берег оказался для него нужнее. Или, может, он сам хотел стать другим, а рядом с нами не мог. Детям редко объясняют, почему взрослые уходят. Нам оставляют обломки и говорят: «Собери что-нибудь свое». Так я и собрал свою тень отца. Она жила во мне долго, в походке, во взгляде, в страхе перед женщинами, которые могут уйти. Я учился не держать, потому что знал, свет не удержишь. Сейчас уже взрослый, я думаю... Он был просто несчастен. Его мягкость была не добротой, а усталостью. Его любовь неизменная попыткой впервые выбрать себя. Иногда маяки перестают светить не потому, что сгорели, а потому что не верят, кто-то еще идет к ним по морю. Мой отец был таким маяком. Он выбрал другой берег. И я долго считал, что он погас для меня. Но, может, все это время он просто светил в другую сторону. И в этом тоже была его правда. Ветер у маяка усилился. Поднял пыль, отогнал чайку, встряхнул траву. Башня все так же наклонялась, упираясь в небо искривленным хребтом. Но теперь в ее изгибе виделась не слабость, а путь, свой, искривленный, пройденный до конца. День выжил нас. Мы остались у Низменного перевести дух перед Углегорском. Кто-то замер у обрыва, провожая взглядом чайку. А мы с Арканом, Костей, Пасновым и Цоем ушли в прибрежный лес. Иногда лучшее завершение дня — Молчание под кронами, особенно когда за спиной три маяка и 200 километров дороги. Шагая между деревьев, я думал о них, о трех башнях. Они отзывались эхом не зрительным, а внутренним, как миф о синем медведе. Жить не значит быть замеченным. Иногда подлинное достоинство — идти дальше, даже если никто не знает твоего имени, даже если давно забыли, что ты есть. Как эти маяки, а может, как советские люди. Советский Союз строил с размахом, веря в навсегда. Но вечность — не бетон и не чертеж. Вечность — это то, что живет дольше даже памяти о себе. Эти башни давно не нужны. Но они остались упрямо, как будто светят не в море, а в сам факт того, что все еще стоят. Вечером, переведя дух у Низменного, мы докатили до Углегорска. Заселились в отель. Договорились, выезд 8, без спешки, к следующему маяку Лопатина. После палатки матрас казался роскошью. Но и эта роскошь была временной. Завтра нас вновь ждала дорога.